Глава 9. В кровавой мерцающей тьме я увидела парня, и сердце мое сжалось. Это Илья, тот, в которого мне не повезло влюбиться на первом курсе. Я тогда совершенно голову потеряла, а он получил, чего хотел, да исчез. Просто не явился в универ. Мне говорили, что он ходок, но я не верила. Смотрела на любимого сквозь розовую призму. Куда он пропал, я не знала. Думаю, просто однажды он сел на свой старенький байк и уехал, как всегда мечтал, странствовать по миру. Но сейчас, в туманном мареве, я снова видела его лицо, и сердце сжалось от такой боли, словно в него вонзили нож. Я думала, что давно уже оставила это в прошлом. Как же я ошибалась! Илья похлопал по сиденью своего мотоцикла и белозубо улыбнулся. «Поехали, красотка, кататься!» «Разве ты не устал?» — услышала я собственный голос. Удивилась. «Как так? Я словно вижу сон наяву о самой себе и Илье, но не помню такого момента в прошлом». А мой голос звучал слегка хрипло, словно я не спала двое суток и валилась с ног. «Давай завтра, я едва шевелюсь». «А ты не шевелись», — рассмеялся Илья и снова похлопал по сиденью. «Я хочу кое-что любопытное тебе показать. Давай же». Я сажусь, обнимаю его, ощущаю привычный запах, и к горлу подкатывается ком, и снова сердце ноет, будто его разрывают на части. «Неужели я до сих пор люблю этого человека? И почему именно сейчас я о нем думаю? Или я погибла в том пламени, а это агония видений?» Ревет мотор, ветер теребит мои волосы. Я в который раз подумала, что нужно купить шлем. Или это я та подумала? Как странно ощущать себя и себя. Словно во мне два меня. Та, что в прошлом, и та, что в Мадин. Тревога росла с каждой минутой. «Что происходит?» Илья тормозит, недоуменно разглядывает запертые ворота, цедит сквозь зубы. «С чего это закрыто?» Я смотрю на сверкающую новую цепь и замок, выделяющиеся на фоне старых ржавых ворот, и сонно, едва борясь с дремотой, бормочу. «Написано. Опасная зона. Не входить. Поехали обратно». «Сначала кое-что покажу», — упрямо отвечает Илья. «Это от детей закрыли, там обрыв крутой, не бойся». Ставит байк на подножку, достает инструменты. «Мне это явно не нравится. Я нервно кутаюсь в его куртку, но молчу. Илью не переспоришь. Вскроет ворота и покажет мне какой-нибудь умопомрачительный вид на звезды, а потом домой и через час вставать на утреннюю тренировку. Я зеваю и остервенело тру веки. Не спать. Замок побежден. И мы снова едем по темной дороге. Луч фары вырывает из темноты треугольник света. Глаза мои устало закрываются. И вдруг что-то огромное появляется перед нами. Илья вскрикивает, сворачивает в сторону. Я взмахиваю руками, но передо мной лишь пустота, а внизу ничто. А в сердце обжигающий холод ужаса, такой знакомый мне по жутким снам. Но я думала, что это лишь обыкновенный кошмар, как говорят психологи и Марья Иннокентьевна. Страх смерти. Оказалось, это ее настоящее дыхание, которое некогда коснулось и меня. Эта часть моей жизни была похоронена в глубине памяти и лишь сейчас проявилась передо мной, выбивая воздух из легких и останавливая сердце. Потом были сильные руки, удерживающие меня на краю пропасти, в которой погиб мой парень, а я каким-то чудом выжила, хотя точно упала. Я рыдала, долго и надрывно, так что у меня, казалось, закончились слезы на всю жизнь, потому что для Ильи жизнь кончилась. Я распахнула глаза и судорожно втянула воздух, перед глазами плясали разноцветные пятна. Во рту было сухо так, словно я сутки бродила по Сахаре, да веки горели, будто в них насыпали песка. Надо мной склонился мужчина с разрисованным лицом, протянул чашу. «Кечера Армульяна, с острова Уля, прими яд. Это освободит истинную суть». Я судорожно схватила чашу и, едва соображая, что происходит, залпом осушила ее. Яд? Да все равно. В этом состоянии я выпила бы и машинное масло, и скипидар. Все, что хоть как-то булькает, ибо, казалось, во мне все ссохлось, жидкости не осталось совершенно. Облизала растрескавшиеся губы и попросила еще. Картинки из забытого прошлого все еще мелькали перед глазами. Они перемежались яркими пятнами синих платьев кетчер, образовывали странный фантасмагорический танец, чьи руки я ощутила тогда. И еще голос. Ну что за слова я слышала? Казалось, вот-вот и услышу их, но воспоминание теряло яркость, будто погружалось в темноту. Каждый вдох давался все легче, видения прошлого медленно, явно неохотно отпускали меня. Уступили место яркому небу и миру Мадин. Первое, что я ощутила — пристальный взгляд, пронизывающий, бередящий, требовательный. Он словно касался меня физически. Я не подняла головы, и так, зная, что это повелитель смотрит на меня и как будто чего-то ждет. И тут я поняла, что добровольно выпила яд. И что я не сгорела, быстро ощупала себя. Платье на месте, паленым не пахнет. Что это было? А яд? Схватилась за горло, посмотрела на жреца. Разрисованный мадинский нудист поклонился повелителю и громко проговорил. «Кетчера Армульяна с острова Уля прошла испытание очистительным огнем и ядом рейши». «Она достойна стать невестой повелителя Мадин». Тут же повернулся к другим представительницам и позвал. «Кетчера Арм Синафия из обители Луэлья». Я с трудом поднялась и, пошатываясь, побрела к другим претенденткам. Ну и испытание. Сожгли, отравили, невестой объявили. Причем тут синее платье и очередность? «Ничего не понимаю». Циковия поддержала меня и даже шепнула. «Ты молодец, мне бы так продержаться». «Да?» — хмыкнула я. «И как интересно». «Смотри», — кивнула Кетчера. Я обернулась и застыла от ужаса. Голый разрисованный жрец снова исчез, а появившийся вместо него кроваво-алый дракон лениво поливал девушку перед собой очистительным пламенем. Синафия упала на одно колено и вскрикнула. «А ты устояла!» — восхищенно шепнула Циковия. «Никогда бы не подумала, что твой дракон настолько силен!» Я сжала челюсти. «Вот только нет у меня никакого дракона! Я же обычная девушка, а не одна из мадинок!» Жрец сменил ипостась и протянул Кетчере чашу, которую та осушила с жадностью. Я ее понимала. До сих пор во рту после этой церемонии сухо, как в пустыне. «Яд?» — прислушалась к себе. «Вроде чувствую себя нормально, только спина ужасно чешется. Может, на том маленьком острове ободрала, когда за местным фруктом пыталась влезть на дерево. Надо будет Вию попросить глянуть, может, смазать чем исцеляющим». После церемонии жрец объявил, что Кетчера достойна стать невестой, и водрузил на ее голову корону, которая мне, как запасному игроку, увы, не полагалась». Я во все глаза уставилась на украшение, изогнутое, похожее на эльфийскую тиару из фэнтезийных фильмов, и в середине сверкал бирюзовый камень. Нет, не сверкал. Аркетч светился изнутри, словно детская игрушка на батарейках. Вот только в Мадин не было ни батареек, ни металла. Этот камень исцелит мою болезнь. Кетчеры проходили испытания одна за другой. Кому-то пламя давалось легче, кому-то тяжелее. Кизония не только рухнула на колени, но и согнулась так, будто у нее разболелся живот. Цикория дрожала в ожидании своей очереди. Я решила отвлечь девушку. Спросила, «А почему вчера все бросились уговаривать Лию об очереди на это безумие? Я не вижу какой-либо разницы. Мне, конечно, повезло быть первой. Не уверена, что вышла бы в круг, зная я, что предстоит. В остальном же все одинаково. Огонь и яд». «Ты не видишь?» Циковия так удивилась, что даже на миг перестала дрожать. «Дракон освещает что-то одно, но по кругу». «Очень понятно», — хмыкнула я. «И на что же он направляет свой волшебный фонарик?» «Сначала на боль, как у тебя», — кивнула она. «Затем на страх. Третье — это гнев. И снова по кругу. Никто не хочет проходить боль, потому что трудно устоять перед ней. Кетчера посмотрела на меня пристально. «Но тебе удалось, хоть ты скрывала ее сама от себя долгое время. И сочувствую твоей потере». Я моргнула, голос мгновенно осип. «Что?» «Кетчера Армцыковия из обители Цикорт», — объявил жрец, и девушка поплелась к нему. Я же не могла оторвать от Кетчеры взгляда. Почему она это сказала? Как узнала о том, что я сама от себя скрывала? Пламя объяло Цыковию, и я вдруг поняла, почему она знает. Все знают. Я таращилась на девушек, которые проходили испытания, а нужно было смотреть на огонь. В нем-то я и увидела сейчас страх Кетчеры, мертвый Вик и тонущие в облаках разваливающиеся острова. Цыковия отчаянно боялась гибели своей обители, так что стонала и пошатывалась, но устояла. Когда Кетчера приняла яд, я вдруг увидела, как видения вокруг нее тают, скукоживаются, яд травит не человека, очистительный огонь освещает терзающие нас страх, боль или гнев, а зелье облегчает их. Вот почему я не только вспомнила тот страшный случай, но и смогла его сейчас принять. Да, мне больно и еще очень стыдно, ведь я считала, что Илья бросил меня, проклинала, а его тело, возможно, так и не нашли. Это ужасно, но я уже могу помнить об этом, жить с этой болью. Яд уменьшил ее в разы, поэтому мне не нужно скрывать ее в леденящей пустоте кошмаров. «Вот почему не могу плакать», — прошептала я и тяжело вздохнула. Дала себе слово организовать поиск тела, как только вернусь из Мадин, если, конечно, сумею победить в отборе и выжить. Теперь у меня появилось еще больше решимости сделать это. Когда Цыковия вернулась, я поддержала пошатывающуюся девушку, проговорила. «Ты молодец, устояла», и с завистью посмотрела на ее корону. «Какой же Аркетч потрясающий!» «Да на расстоянии я ощущаю волшебные волны исцеления. Или это самовнушение?» Поежилась, спина вновь зачесалась. «Невесты прошли церемонию», — звучно объявил жрец. «Отбор на... Стойте!» Услышав женский крик, все обернулись. Я тоже удивленно посмотрела на Эйчлию. Женщина вела под руки мою служанку. Голова бедной Вии была обвязана тканью, на которой я заметила кровоподтеки. Так ее по голове ударили. «Одна из Кетчер недостойна стать невестой повелителя», — громко заявила Лия. «Вот свидетель, что представительница обители Тивейт попыталась убить Кетчеру Ульяну». «Это так», — едва слышно пролепетала Вия. «Я видела». И, выдохнув, повалилась на землю. Поднялся такой шум, что я даже не расслышала, что мне сказала Цыковия, но я и так знала, что Кетчера припомнила мне обидные слова, но я уже поняла, что она не виновата в моем падении. Расталкивая взбудораженных мадинцев, я протиснулась к бесчувственной Вии и помогла Лие поднять девушку, воскликнула. «Ей нужна помощь! Зачем ты приволокла раненую на площадь? Ей к врачу надо!» Застонала. «Какой врач?» — поправилась. «Кто у вас тут? Целитель? Знахарь? Тот, кто вылечит?» «Жрец!» — сухо кивнула Лия. Разрисованный нудист приблизился и торжественно повелел разойтись. Опустив девушку на землю, мы с Лией отошли. И тут установилась тишина. Только я обернулась на повелителя, как тот поднял руку и громко произнес. «Кетч Армот! Ваше возражение!» Остробородый старик вышел в середину круга и упал перед повелителем на колени. «Это ошибка. Мои дочери не пошли бы на преступление. Эта служанка ранена, и она могла перепутать название обителей. Прошу милости повелителя!» «Тогда спросим у неба», — сурово проговорил Фар. «Жрец, я прошу провести еще один ритуал очищения для Кетчеры». «Стойте!» — воскликнула невысокая девушка. Она бросилась к отцу и упала на колени перед повелителем. «Я признаюсь, это сделала я, толкнула Кетчеру Ульяну». Я удивленно посмотрела на нее. Молчаливая и незаметная, она была невзрачной тенью Картомии. После моей прогулки с Фаром не пыталась возмущаться и на вечеринке невест застенчиво молчала. Я отнесла ее к третьей, подмеченной мной категории. но могла бы поклясться, что эта девушка скорее зашуганная скромняшка, чем тайный враг. Да и голос не очень похож. Хотя, если она специально его изменит, с трудом представляю, как она бьет Вию по голове и выпихивает меня из окна, пробормотала я. «Это отбор, Ульяна», — лениво отозвалась Кизония. «И когда она успела подойти?» «Я ждала чего-то подобного. Конечно, она не рассчитывала оставить свидетеля в живых. Я бы на месте Фиении выбросила и служанку следом». Я вздрогнула и пристально посмотрела на Кетчеру, и, заметив залегшие в уголках ее губ жесткие складки, поверила, что Кизония смогла бы убить, если бы посчитала нужным. Кетчера приподняла тонкие брови и предположила. «Видимо, ее кто-то спугнул». «Эй, Члия!» — тихо рассказала я. «Это она нашла бесчувственную девушку». «Кстати», — с любопытством уточнила Кизония, «как тебе удалось выжить? Ты же не умеешь летать. Или тебя спасла загадочная земная магия? Я слышала, у вас происходят такие чудеса, что волшебство жрецов Рейши меркнет по сравнению с ними». «Ну, как-то так», — не стала я разочаровывать Кетчеру. «В конце концов, мне на руку, если соперницы будут думать, что я не такая уж беззащитная», — покосилась на Кизонию. Та с улыбкой смотрела перед собой и выглядела довольной. Мне не хотелось думать, что она радуется поражению другой. После того, как увидела ее боль в волшебном пламени жреца, ощутила к Кетчере симпатию. Кизония тоже сильно страдала, и, возможно, счастлива она, потому что боль эта уменьшилась, как и моя. «Кстати, мое предложение все еще в силе», — шепнула Кизония и подмигнула. «Одной соперницей меньше благодаря тебе. Думаю, ты будешь и далее мне очень полезна». Стало неприятно. Я так старалась увидеть в Кизонии светлую сторону, но Кетчера упрямо поворачивалась неприглядной. Показывала, что готова на все для достижения цели, да и меня ни во что не ставила. Или нет? Кажется, плохо мне потому, что увидела в Кизонии себя. Как там на лекциях Марии Иннокентьевны? Нас раздражает в других то, что мы упорно не хотим замечать в себе? То есть я смотрю на Кизонию, а вижу свое стремление победить любой ценой, невзирая на чувства повелителя, несмотря на систему, в которую вторгаюсь, я хочу выжить, и если бы был иной способ заполучить этот камушек, который переливается во лбу Кетчеры, я бы с удовольствием им воспользовалась, но у меня нет выбора, я не хочу власти, не стремлюсь лезть по головам к трону и уж точно не буду никого убивать». «Нет, Марья Иннокентьевна, вы не правы. Мне не нравится не сама Кетчера, а ее способы достижения цели». Я снова посмотрела на повелителя. Поджав губы, Фар выслушивал сбивчивые оправдания хозяина обители Тивейта. Фиения молча смотрела в пол и выглядела обреченной. Нет, не могла она это сделать. Я обернулась на Картомию и, заметив жесткую усмешку на красивом лице девушки, похолодела. «Да, это она толкнула меня, и не скрывает это. От меня, во всяком случае. Во взгляде Кетчеры я читала обещание новых подлостей, а сестричка лишь взяла на себя вину. Интересно получается, в итоге все свелось в открытую конфронтацию между мной и Картомией, но мне кажется, Кизония в разы хитрее и опаснее. Пока не могу понять, чего именно она добивается на самом деле», но, как и хозяин обители Флунар, она наверняка действует чужими руками, возможно, даже руками самой Картомии. Но и у Кизонии есть слабости. Это я поняла вчера вечером. И это Фар. Пока я раздумывала, повелитель выслушал мнение остальных хозяев обители. Ни один мускул не дрогнул на лице Фара, когда он вынес приговор, к которому пришло большинство кетчей. «Фиения не только выбывает из отбора», Кетчере навсегда запрещено появляться в обители повелителя. Тихонько вздохнула. Ну, хоть не сожгли, и то хорошо. А то любят они тут палить все, что движется. «Кетчера Армульяна с острова Уля», — объявил жрец, и я вздрогнула. Меня вытолкнули из ряда невест, и я опасливо подошла к разрисованному мужчине, посмотрела удивленно. «Что вам еще надо?» И тут жрец надел на меня корону, Я остолбенела и даже дотронулась до прохладного обруча на лбу. «Неужели она моя?» Провела кончиками дрожащих пальцев по гладкой поверхности аркетча. Казалось, кожу пронзили маленькие молнии. Или это все воображение? Как в тумане смотрела на Фара и, поглаживая камень, улыбалась. Наверняка аркетч уже начал работать, исцелять меня. Я добилась того, чего так страстно желала. Он мой. «Отбор открыт. Выслушайте первое испытание повелителя», — громко объявил жрец и низко поклонился. «Ваше слово, кетч-арм-фар». И тут Фар преобразился. С кетча будто стянули маску холодного безразличия. Повелитель резко поднялся и медленно осмотрел всех невест, перевел пылающий взор на бесчувственную служанку, над которой вновь склонился жрец, да произнес. «На самом деле, испытание началось еще вчера, и я готов объявить его результаты». Эти слова произвели эффект грома посреди ясного неба. Все застыли, даже дыхание затаили. Я ощутила, как крупно задрожала Кизония. На самопальной вечеринке я поняла, что Кетчера отчаянно боится повелителя, как страдающий арахнофобией трясется при виде паучка. Боится, но идет на все, чтобы быть рядом. Неужели настолько привлекательна власть? Или же хозяин обители Флунар с помощью дочери желает получить рычаг давления на повелителя? «Эйч-ду!» — позвал Фар. К моему удивлению, Эйч-Лия оставила Вию на жреца и, поднявшись, приблизилась к повелителю. На ходу преобразившись, она превратилась в симпатичного слугу Фара. Я судорожно втянула воздух. И, вспомнив способность Ду принимать формы других существ или предметов, гулко сглотнула. Так все это время, думая, что общаюсь с женщиной, я разговаривала с Эйч-Ду? «О, нет!» — покачнулась Кизония. Пытаясь устоять, Кетчера вцепилась в мое плечо. Да и другие девушки выглядели не лучшим образом. Фар коротко ухмыльнулся и произнес. «Вижу, претендентки понимают, где ошиблись. Каждая, кто поспешила повлиять на очередность ритуала очищения, лишается прогулки уединения». Судя по лицам девушек, это было серьезным наказанием. И только Кизония облегченно вздохнула и коротко взглянула на меня. Шепнула. «Остались лишь мы с тобой. Соглашайся на мое условие, и я тебя щедро награжу. Сделаю все, что скажешь». «О чем ты?» — так же тихо уточнила я. «Откажись от уединения с повелителем», — попросила Кизония. «Я выиграю отбор, если получу этот шанс». Я догадалась, на что намекает Кетчера. «Так вот в чем дело. Хочет соблазнить Фара, когда они останутся одни? Могла ли Кизония знать о тайном испытании повелителя и намекнуть другим девушкам именно для того, чтобы их наказали? Впрочем, какая мне разница? Я получила то, чего хочу». «Может, стоит пойти на сделку с Кизонией и с помощью Кетчеры улизнуть с Мадин?» «Но подкуп слуги — лишь малая часть провинности. Эйч-Ду по моей просьбе распространил слух, что я уже выбрал фаворитку отбора и приказал ей надеть синее платье, как знак отличия». Он коротко усмехнулся и молча осмотрел девушек в одинаково синих платьях, остановил взгляд на мне и неожиданно улыбнулся так, что у меня сердце ёкнуло. Красив же и знает о своей неотразимости. Ощущая, что краснею, я отвернулась и посмотрела на Кетчеру. Кизония же побледнела. Кажется, шанс на победу уплывал из ее цепких рук. «Но вы огорчили меня сильнее, чем я мог предположить», — жестко продолжил Кетч. Он шагнул к претенденткам и сурово посмотрел на Картомию. Кетчера, дрожа, вцепилась в руку еще более напуганной сестры. Фар беспощадно добавил. «Та, что считалась красивейшей Кетчерой Мадин и заочно объявлена фавориткой отбора, попыталась жестоко избавиться от одной из соперниц и свалить вину на сестру. Вот только сама запуталась во лжи. Заплатив за очищение от страха, не предполагала, что бояться будешь разоблачения». «Повелитель!» — взвыл остробородый. Но Фар поднял руку и рявкнул. «Хозяева обителей одобрили претендента, Кетч. объявлен отбор и пройдено первое испытание. Теперь мое право исключить неугодных и отдать их ко мне отличившимся. Если у вас есть претензии, прошу вынести их на голосование круга семерых». Фар вынул камни из корон Картомии и ее сестры. Девушки, будто лишившись самого дорогого, опустились на колени и, обнявшись, зарыдали в голос. Повелитель же прошел к нам с Кизонией. Кетчера выпрямила спину и широко улыбнулась. Кажется, она снова уверилась в собственном преимуществе, ведь Фар смотрел ей в глаза. «Кетчера Арм Кизония!» — громко произнес он, и девушка затаила дыхание от восторга. «Не подкупала Эйджду, приняла боль и прошла через нее», — перевел взгляд на меня. «Как и девушка из другого мира. Возможно, кто-то скажет, что Кетчера Ульяна не попыталась купить страх или ярость, потому что нечем платить. Я тоже подумал об этом, поэтому решил предоставить шанс сделать это иначе». Фар снова улыбнулся мне так, что дыхание перехватило, и произнес мягко. Но Кетчера не воспользовалась им. «Так когда он заявился ко мне и познакомил с фальшивой Эйчлией, то рассчитывал, что я буду умолять слугу дать мне шанс?» — сжала кулаки. «Вот же! Не повелитель, а искуситель!» Фар же повернулся к хозяевам обителей и продолжил. «Но когда я пришел предложить это, то неожиданно застал в покоях Кетчеры Армульяны представительницу обители Флунар и услышал, как Кетчера Армкизония попыталась подкупить претендентку, чтобы та отказалась от участия в отборе в ее пользу. Тихий стон явно принадлежал бедняжке Кизонии. Я лишь головой покачала. Ох, какой же хитрый этот повелитель! С другой стороны, а чего я ожидала? Что повелитель мира драконов окажется простачком? Да он бы на этом троне и дня не усидел, когда каждый первый пытается вести свою игру, а каждый второй борется за дополнительный кусок власти. Вспомнила наш разговор на приветственной прогулке и призадумалась. Получается, Фар не доверял совершенно никому. Усмехнулась. Нет, все же одному человеку-дракону верит безоговорочно. А Эйчду, оказывается, универсал. И прогулочный дракон, и такси в другом мире, и шпион в стране невест. Кетч Армфар. Но мы видим, что иномирная Кетчера не только не пошла на сделку, но и из запасных, как она сама выразилась, стала одной из настоящих претенденток на вашу благосклонность, одобрена небом и кетчами. Я узнала вкрадчивый голос хозяина обители Флунар. Казалось, он совершенно не обеспокоен, что одна из его представительниц на грани вылета. В отличие от Армота, на колени не падал, бородкой не тряс. Я видела, что Кетч уверен, что Кизония останется в отборе. «Вы понимаете, почему я оставляю Кетчере Аркетч?» — сухо кивнул повелитель. «И не удивлены, почему поступаю так?» Фар протянул руку и легко прикоснулся к моему лбу, точнее, к короне на моем челе. Эйчду громко провозгласил. «Иномирная Кетчера — единственная, кто заслужил уединение с повелителем». Я осторожно подняла руку и недоверчиво потрогала платиновую полоску, нащупав три камушка, сглотнула и посмотрела на Фара. Кетч улыбался мне. В этот момент я решила сбежать из Мадин сегодня же. Тот, кто так легко раздает волшебные камни, с такой же легкостью их и отбирает. А мне до смерти нужен Аркетч. Именно так. До смерти.